Глава 6. Сильные и слабые места. Чжан Ю пытается объяснить последовательность глав следующим образом. Глава 4, посвященная боевым порядкам, рассказывает о нападении и защите. Глава 5, посвященная силе, рассказывает о прямых и косвенных методах. Хороший военачальник сначала знакомится с наукой о нападении и защите, и затем обращает свой взор к прямым и косвенным методам применения силы. Он осваивает искусство разнообразия и совмещения этих двух методов, прежде чем перейти к изучению достоинств и недостатков, ибо использование прямых и косвенных методов происходит из нужд нападения и обороны, а понимание сильных и слабых мест зависит от применяемых методов. Поэтому данная глава следует непосредственно после главы, посвященной силам. Прийти первым выгодно. Сунь Цзы сказал: «Тот, кто оказался на поле боя первым, поджидая появления противника, вступит в бой со свежими силами. Тот, кто вышел на поле вторым и вынужден поспешить к бою, вступает в него утомленным». Как оказывать влияние на противника? Поэтому разумный воин навязывает врагу свою волю, но не позволяет навязать его волю себе. Комментаторы полагают, что особенность великого воина — заключается в том, что он сражается на своих условиях или не сражается вообще. Скрывая имеющиеся у него преимущества, он может побудить противника приблизиться к себе по собственной воле, либо же, нанося ему ущерб, он может сделать невозможным для врага подойти к себе близко. В первом случае он соблазняет его приманкой, во втором — наносит удар по некоторой важной точке, которую противнику придется защищать. Если враг отдыхает, то можно измотать его. Если у врага в изобилии провианта, то его можно довести до голода. Если лагерь врага разбит в удобном месте, то можно принудить его к перемещению. Появляйся в таких местах, куда противнику, чтобы защититься, нужно будет поспешить. Поспешно перемещайся туда, где не ждут твоего появления. Как передвигаться, нападать и защищаться? Войско может проходить значительное расстояние безо всяких затруднений, если его путь проходит через местность, где нет врага. Цао Гун делает меткий вывод: появляйся ниоткуда, бей по уязвимым местам, остерегайся защищенных мест, нападай с неожиданной стороны. Ты можешь быть уверен в успехе своего нападения, только если ударишь по незащищенному месту. Ты можешь быть уверен в надежности своей обороны, только если удерживаешь позицию, на которую невозможно напасть. Ван Си объясняет, что незащищенное место — это и есть место слабое, то есть такое, где командиру недостает способностей или солдатам боевого духа, такое, где стены недостаточно крепки или меры предосторожности недостаточно строги. Оно может появиться также там, где долго не отдыхали или недостает провианта, или там, где обороняющиеся конфликтуют между собой. Позиция, на которую невозможно напасть, это та, которая лишена слабостей, упомянутых выше. У комментаторов последнего предложения этого параграфа мы встречаем интересную деталь. Думу, Чэнь Хао и Мэй Яо Чэнь подразумевают в нем следующий смысл. Чтобы твоя оборона сделалась достаточно надежной, ты должен защищать даже такие места, нападение на которые сомнительно. А Думу добавляет, и тем более такие, на которые могут напасть. Понятое таким образом, это утверждение уравновешивает предшествующие ему в значительно меньшей степени, чем это характерно для антитетического стиля древнекитайских текстов такого рода. Чжан Ю пытается исправить смысловой баланс. Тот, кто искусен в нападении, обрушивается с высочайших небесных вершин, и враг, оказывается, не способен защититься от него. Исходя из этого, места, по которым я нанесу свой удар, это именно те, которые враг не может защитить. Тот, кто искусен в обороне, скрывается в самых укромных тайниках, которые предоставляет ему земля, и враг, оказывается, не способен обнаружить его местонахождение. Исходя из этого, места, которые я займу, это именно те, на которые враг не может напасть. Следовательно, тот военачальник искусен в нападении, чей противник не знает, что ему защищать, и тот искусен в обороне, чей противник не знает, на что ему напасть. Здесь Сунь Цзы удается одним афоризмом выразить весь смысл своего искусства. «О божественное искусство хитрости и тайны! Ты учишь нас быть невидимыми, ты учишь нас быть неслышимыми, и таким образом судьба врага оказывается в наших руках». Буквально в китайском тексте сказано «быть бесформенным и беззвучным», но это, разумеется, только с точки зрения врага. Ты можешь наступать и оставаться совершенно неуязвимым, если нацелишься на слабые места своего врага. Ты можешь отступать, и тебе не будет грозить преследование, если ты будешь действовать быстрее, чем твой враг. Как принуждать противника к бою и как избегать сражения с ним? Если мы хотим сразиться, то врага можно принудить к бою, даже если он укрыт за высоким валом и глубоким рвом. Все, что от нас требуется, это напасть на него в каком-то другом месте так, чтобы он вынужден был выступить на помощь. Думу уточняет, если враг захватчик, то мы можем перерезать ему пути сообщения и перекрыть дороги, по которым он намерен возвращаться. Если захватчики — это мы, то мы можем нацелить свою атаку туда, где находится их государь. Если мы не желаем сражаться, то можем предотвратить столкновение с противником, даже если границы нашего лагеря — едва заметные линии, прочерченные на земле. Все, что от нас требуется, — это выставить на его пути нечто странное и необъяснимое. Исключительно лаконичным формулировкам из первого предложения предлагает вразумительное объяснение Цзялинь. Даже если мы не выстроили ни стен, ни рва и Ли Цуань, то мы озадачим его странной и необычной диспозицией, а Думу окончательно проясняет мысль Сунь Цзы, приведя иллюстрирующий ее исторический пример. Чжуге Лянь оккупировал Янпин и ожидал нападения от Сыма И. Неожиданно он спустил флаги, прекратил бить в барабаны и широко распахнул городские ворота, сквозь просвет которых виднелись несколько человек, подметавших и обрызгивавших водой улицы. Этот неожиданный поступок произвел запланированный эффект. Сыма И, заподозрив засаду, действительно отвел свое войско и отступил. Маскировка и ее польза. Открыв расположение врага и скрыв от него свое собственное, мы можем продолжать сосредотачивать свои силы, в то время как ему придется разделить свои. Вывод, на первый взгляд, не слишком очевиден, однако Чжан Ю, вслед за Мэй Яо Ченем, дает ему такое объяснение. Если расположение врага нам известно, мы можем достичь его, не разделяя своего войска. Если при этом наше собственное расположение остается для него тайной, он будет вынужден разделить свои силы, чтобы обеспечить себе оборону на разных направлениях. Мы можем построить единый объединенный боевой порядок, в то время как противнику придется разделиться на части. Таким образом, целое будет противопоставлено отдельным частям целого, что означает, что нас будет много, а врагов мало. И если мы сможем в таком случае превосходящими силами напасть на уступающие нам силы, то наш соперник окажется в отчаянном положении. Место, где мы намерены дать бой, не должно стать известным, ибо так враг будет вынужден готовиться отражать возможное нападение с нескольких разных сторон, и его силы будут распределены по нескольким направлениям. Так что мы будем обладать численным преимуществом над теми, с кем встретимся лицом к лицу. Ибо если враг усилит свои передовые части, то ослабит тыл, а если он усилит тыл, то ослабит передовые части. Если он усилит свой левый фланг, то ослабит правый, а если он усилит правый фланг, то ослабит левый. Если он пошлет куда-либо подкрепление по всем направлениям, то ослабит себя со всех сторон. Численное превосходство, способы его достижения и его влияние на победу. Недостаток численности происходит от необходимости того, чтобы быть готовым к возможным нападениям. Численное превосходство происходит от того, что мы принудили соперника к такой готовности. Зная время и место предстоящей битвы, мы можем сосредоточить для сражения самые удаленные свои силы в одном месте. Очевидно, что Сунь Цзы подразумевает, что полководец точно рассчитает расстояние и будет опытным стратегом. В этом случае он окажется способен, разделив свою армию для долгого, но быстрого марша, в дальнейшем воссоединить ее в нужном месте и в нужное время так, чтобы встретить противника, располагая преобладающими силами. Самым впечатляющим и драматичным примером успеха такого стремительного воссоединения перед решающим сражением можно считать появление армии Гебхарда фон Блюхера на поле Ватерлоо в критический момент сражения. Но если невозможно предсказать ни времени, ни места, то левый фланг будет не способен оказать помощь правому, правый фланг в равной степени не сможет помочь левому, авангард не сможет облегчить участь арьергарда, а арьергарду не удастся поддержать авангард. Тем более, если удаленные подразделения находятся в сотнях ли друг от друга, и даже те, что близко, для соединения должны пройти несколько ли. По-китайски последнее предложение на первый взгляд выглядит чересчур туманно, но тем не менее описываемую в нем картину восстановить вполне возможно. Армия выдвигается к назначенному месту встречи несколькими колоннами, каждая из которых имеет приказ прибыть к определенному времени. Если военачальник позволит различным подразделениям перемещаться беспорядочно, без точного приказа относительно времени и места встречи, то противник сможет уничтожить это войско по частям. Чжан Ю делает уместное замечание. Если мы не знаем места, где наш враг намерен объединить свои силы, или времени, когда они окажутся способны вступить в бой, наше единство пострадает, ибо мы будем вынуждены поддерживать готовность к обороне, а тем временем удерживаемые нами позиции окажутся уязвимыми. Встретив могучего противника внезапно, мы вступим в бой во взволнованном состоянии духа, и между флангами, передним краем и арьергардом не будет обеспечена взаимная поддержка, особенно если между крайними подразделениями нашего войска большая дистанция. Хотя, по моим расчетам, воины Юэ превосходили наших численностью, это обстоятельство не помогло им нас одолеть. Поэтому я утверждаю, что победы можно добиться. Юэ — государство в Древнем Китае, существовавшее в эпоху Чуньцу, весны и осени 722-479 годов до нашей эры, и сражающихся царств 476-221 годов до нашей эры, династии Чжоу, на территории современных провинций Чжэньцзянь, Шанхай и Цзянсу. Продолжительная междоусобица между царствами У и Юэ закончилась в 473 году до нашей эры. Армия, возглавляемая Гоу Цзянем, нанесла сокрушительное поражение войску царства У, и оно вошло в состав Юэ. Однако при жизни Сунь Цзы У неизменно побеждали. Считается, что этот параграф дополняет параграф 4 главы 4. Один лишь Джань Ю отмечает, что между ними имеется кажущееся противоречие, которое он пытается объяснить. В главе о тактических порядках сказано: «Можно знать, как одержать победу, но не иметь возможности сделать это». В то время как здесь мы сталкиваемся с утверждением о том, что победы можно добиться всегда. Объясняется это так. В главе, посвященной обороне и нападению, сказано, что если враг подготовлен полностью, то нельзя быть уверенным в том, что его можно победить. В то же время, утверждение данного параграфа относится непосредственно к событиям, происходившим с воинами царства Юэ, которые по расчетам Сунь Цзы оставались в неведении относительно времени и места предстоящей битвы. Вот почему он утверждает здесь, что победы можно добиться. Даже если враг превосходит нас численно, мы можем предотвратить столкновение с ним. Нужно только разузнать его планы и рассчитать вероятность их успешности. Цзялинь предлагает другое прочтение. Нужно только заранее иметь планы, благоприятные для нашего успеха и неудачи противника. Разозли его, и поймешь принципы его действия и бездействия. Заставь его открыться, и ты узнаешь его уязвимые места. Джан Ю поясняет, что по радости или гневу, которые проявит противник, когда мы побеспокоим его, мы сможем понять, намерен ли он выступить или будет оставаться в своем укрытии. В качестве примера он приводит историю Джугэ Ляна, который, чтобы вывести из равновесия осторожного Сыма И, послал ему в подарок женский головной убор. Соблюдая осторожность, сопоставь силы противника со своими собственными, и ты узнаешь, где они излишни, а где недостаточны. Важность гибкости. Осуществляя тактическую дислокацию войск, высочайший уровень которого ты можешь достичь, это если сумеешь их спрятать. Скрой свое расположение, и тебе не страшны даже самые проницательные из вражеских разведчиков и ухищрения самых мудрых из умов. Парадоксальное остроумие первого предложения теряется при переводе. Спрятаться, пожалуй, это означает не столько стать невидимым, сколько не проявлять своих намерений, не выдать планов, сложившихся у тебя в голове. Думу поясняет, даже если у противника окажутся умные и способные чиновники, они ничего не смогут против нас замыслить. Большинству людей не понять того, как извлечь победу из тактики своего противника. Всякий может понять, при помощи какой тактики мне удалось добиться победы, но чего не поймет никто, это стратегии, из которой выросла эта победа. Не повторяй тактики, которая позволила тебе победить однажды, но пусть твои методы определяются безграничным разнообразием обстоятельств. Как мудро замечает Ван Си, победа коренится в одном основополагающем принципе, но тактик, которые к ней приводят, бесконечное количество. Военная тактика похожа на воду, ибо вода в своем естественном течении движется прочь от высот и ускоряется к низинам. Точно так же и на войне. Ты избегаешь сильных мест и устремляешься к слабым. Иными словами, нужно подобно воде двигаться по линии наименьшего сопротивления. Вода прокладывает свой путь в соответствии с природой той земли, по которой она протекает. Воин продвигается к своей победе в соответствии с тем, какого врага он встречает. Следовательно, точно так же, как вода не сохраняет постоянной формы, так и на войне не бывает постоянных положений. Того, кто способен менять свою тактику в зависимости от действий своего противника и вследствие этого одерживать победу, можно назвать небеснорожденным полководцем. Пять элементов — вода, огонь, дерево, металл, земля — не всегда равны в своем господстве. Четыре времени года поочередно уступают друг другу место. Дни бывают долгими и короткими. У Луны есть периоды возрастания и убывания. Ван Си говорит, что стихии господствуют по-разному.